Глава 32. Спор у костра. Печальная история маленького народца так сильно растрогала Маргошу, что она совсем забыла про свой горячий ягодный отвар, который давно остыл в кружке. Она сидела, крепко обхватив колени руками, и ее огромные, как два блюдца, глаза были полны самого настоящего, самого искреннего сочувствия. Девочка живо представила, как было бы ужасно и страшно, если бы им с Владиком пришлось вот так же в один миг бросить свой уютный дом. А главное, свою любимую комнату, где на полках сидели плюшевые мишки, в коробке спали куклы, а на столе лежали цветные карандаши. Уйти, не взяв с собой ничего, просто в никуда. От этой мысли у нее по спине побежал холодок. «Но так же совсем нельзя!» Вдруг громко на всю пещеру воскликнула она. Все эльфы, вздрогнув от неожиданности, удивленно на нее уставились. «Нельзя же просто так взять и сдаться! Нужно обязательно что-то придумать!» «А что мы можем сделать, милое дитя?» Печально вздохнул самый старый синий эльф, похожий на Василек. «Мы пытались сражаться с этими кусачими цветами, но на месте одного сорванного вырастают три новых. А дождь, он все льет и льет. Мы не знаем, как его выключить». «А вы пробовали найти, откуда он вообще берется?» Не унималась Маргоша. В ее голове уже заработали шестеренки и начал вырисовываться очень простой план. «Но не может же дождь идти сам по себе, из пустоты. Так не бывает. Наверняка у этого плачущего облака есть какой-то источник. Может быть, там, на самом верху, сидит какой-нибудь великан и горько-горько плачет. Или, может, какой-нибудь волшебный кран сломался и из него теперь капает. Нужно просто найти этот кран и как следует его закрутить». Эльфы растерянно переглянулись. Мысль была такой простой и такой понятной, что им, кажется, никогда и в голову не приходило. Они так привыкли к своей беде, так долго от нее страдали, что даже не пытались отыскать ее причину. «Источник», — задумчиво протянул синий эльф, медленно почесывая свою пушистую белую бородку. «А ведь девочка, пожалуй, совершенно права. У всего на свете есть свое начало, и у этого бесконечного дождя оно тоже непременно должно быть». «Но как же мы его отыщем?» — тоненько пискнула розовая эльфийка, теребя ленточку на своем платье. «Мы так боимся возвращаться в нашу деревню! Там же повсюду эти зубастые кусаки! Они щелкают своими челюстями и могут откусить нос! Они нас съедят!» И тут все взгляды, маленькие и большие, полные новой робкой надежды, устремились на Владика. Он ведь герой. Он не побоялся самого дракона. Уж он-то точно не испугается каких-то там вредных цветочков. Маргоша тоже с восторгом повернулась к брату. Ее глаза сияли, как два фонарика. «Владик, ты слышал? Мы просто обязаны им помочь!» — зашептала она ему прямо на ухо, чтобы никто больше не услышал их секрета. «Это же так просто! Мы найдем, почему идет дождь, остановим его, и все эти милые эльфы смогут вернуться в свои домики-колокольчики. Это же будет самый настоящий подвиг! Пожалуйста, пожалуйста, давай поможем, а?» Она смотрела на него с такой мольбой, что у любого другого сердце бы точно дрогнуло. Но только не у Владика. Он сидел, насупившись, и хмуро глядел в огонь. Вся эта история с плачущими эльфами, дождем и цветами казалась ему какой-то глупой и совсем несерьезной. Разве это подвиг? Нет! Подвиг — это сражаться с трехглавыми монстрами, спасать прекрасных принцесс из высоких башен, находить сундуки с сокровищами, а бегать под дождем и искать какой-то там кран — это же просто смешно и годится только для малышей. Нет! Твердо и громко сказал он. Его голос прозвучал в тишине пещеры так резко, что даже поленья в костре испуганно треснули. Маргоша от удивления даже рот открыла. Эльфы растерянно захлопали своими длинными цветными ресницами. «Как это нет?» — не поверила своим ушам сестра. «А вот так!» — отрезал Владик, решительно поднимаясь на ноги. Он чувствовал себя очень взрослым, очень важным и главным. «Это совершенно не наше дело!» «Как это не наше?» — возмутилась Маргоша, тоже вскакивая. «Они же попали в беду! Им очень нужна помощь! Разве ты не видишь?» «А мы, по-твоему, не в беде?» Он повернулся к ней, и его взгляд стал холодным и упрямым, как у барана. «Ты что, совсем забыла, зачем мы вообще здесь? Нам нужно найти короля. Нам нужно вернуться домой, к маме и папе. Они ведь нас ждут и волнуются. А ты предлагаешь нам тратить драгоценное время на каких-то эльфов и их дурацкий дождик?» «Но мы не можем их просто так бросить! Они же такие маленькие!» Почти плача прошептала Маргоша. «Почему это не можем? Очень даже можем!» Не сдавался Владик. «Они взрослые, вот пусть сами и разбираются со своими проблемами. А нам нужно спасаться самим. Наша главная цель – столица, и я не собираюсь сворачивать с пути из-за каждой плачущей клумбы!» Между братом и сестрой повисло тяжелое, звенящее молчание. Маргоша смотрела на брата с обидой и недоумением. Она совсем его не узнавала. Куда подевался тот добрый, заботливый Владик, который всегда ее защищал и делился последней конфетой? Почему он вдруг стал таким черствым, упрямым и злым? Владик смотрел на нее с раздражением. Ну почему она вечно лезет не в свое дело? Почему она не понимает таких простых и очевидных вещей? Он здесь главный, он лидер, он герой. И только он решает, что им делать, а ее дело слушаться и не спорить. Эльфы молча переводили испуганные взгляды сердитого мальчика на расстроенную девочку, совершенно не понимая, что происходит. Костер тихо потрескивал, будто боясь привлечь к себе внимание. А за стенами пещеры все так же безнадежно и уныло шумел дождь. И казалось, что этот холодный, неприятный дождь теперь идет не только на улице, но и прямо здесь, в их маленькой компании, смывая последние крохи тепла, уюта и дружбы.